Перемены. Стелла первая замечает признаки близящихся перемен, а вскоре и все мы начинаем ощущать их. В наш шатер везут новое животное. Как мы об этом узнали? Но мы же слушаем, мы смотрим, и, это самое главное, мы держим нос по ветру. Когда близятся перемены, от людей всегда начинает странно пахнуть, вроде запаха гнилого мяса с легкой примесью папайи. Догадки. Боб опасается, что нашим новым соседом будет огромная кошка с прищуренными глазами и гибким хвостом. Но Стелла говорит, что сегодня днем грузовик привезет к нам маленького слоненка. «Откуда ты знаешь?» — спрашиваю я и втягиваю воздух носом, но чувствую лишь запах сладкого попкорна. Я люблю сладкий попкорн. «Я ее слышу», — говорит Стелла. «Она плачет и зовет маму». Я прислушиваюсь. Шум проносящихся машин. Храп малайских медведей, доносящийся из их проволочных владений. И никаких слонов. «Ты просто надеешься на это», — говорю я Стелле. Стелла прикрывает глаза. «Нет», — говорит она мягко, — «я ни на что уже не надеюсь. Ни на что». Джамбо. «Мой телевизор выключен, так что пока мы ждем нашего нового соседа, я прошу Стеллу рассказать какую-нибудь историю». Стелла поднимает правую переднюю ногу и чешет ее о стену. Нога опять воспалилась и приобрела ужасный темно-красный оттенок. «Если ты плохо себя чувствуешь, Стелла, — говорю я, — то лучше отдохни, а историю потом расскажешь». «Все хорошо», — откликается она и аккуратно опускает ногу на пол. «Расскажи про Джамбо, — прошу я. Это моя любимая история, но Боб ее еще, кажется, не слышал. Благодаря своей удивительной памяти Стелла знает множество историй. Я люблю, чтобы они были разноцветными, с черным началом, бурной серединой и безоблачным ярко-голубым концом. Впрочем, любая история хороша. Не в том я положении, чтобы выбирать. Жил-был, — начинает Стелла, — один человек, мальчик. Он часто навещал семейство горилл в месте, которое называется зоопарк. «А что это такое?» — спрашивает Боб. «Жизнь на улице многому научила его, но, видно, не всему». «Хороший зоопарк, — говорит Стелла, — это такие большущие владения, вольная клетка, место, где безопасно. Там есть где побродить, и люди не причиняют вреда». Она замолкает, обдумывая свои слова. «Хороший зоопарк — это людской способ извиниться перед природой». Она чуть-чуть шевелится и негромко кряхтит от боли. «Мальчик стоял на стене, — продолжает Стелла, глядя вниз, тыкая туда пальцем, а потом потерял равновесие и упал в вольную клетку». «Люди неуклюжие, — перебиваю ее я. Если бы они умели ходить, опираясь на костяшки пальцев, то не падали бы так часто», — Стелла кивает. «Верно подмечено, Айван. В любом случае, мальчик неподвижно лежал там внизу, пока все остальные люди ахали и кричали. Силвербек по имени Джамбо, как и положено вожаку, подошел ближе, чтобы изучить мальчика, а остальное стадо наблюдало за этим с безопасного расстояния. Джамбо аккуратно потрогал ребенка. Он почуял боль мальчика и замер рядом с ним, взяв его под свою охрану. Когда мальчик пришел в себя, люди стали кричать: «Лежи, не шевелись», потому что были уверены, люди вообще всегда во всем уверены, что Джамбо отнимет у мальчика жизнь. Мальчик застонал, толпа замерла, ожидая худшего. Джамбо же повел свое стадо прочь. Мужчины спустились к мальчику на веревках и подняли его навстречу протянутым рукам людей. «Он был в порядке?» — спрашивает Боб. «Он не пострадал», — отвечает Стелла, — «хотя я и не удивилась бы, узнав, что вечером того дня ему, кроме объятий и поцелуев, досталось от родителей и хорошенькая взбучка». Боб перестает жевать свой хвост и замирает, наклонив голову на бок. «Это произошло на самом деле?» «Я никогда ничего не выдумываю», — отвечает Стелла, — «хотя в деталях иногда путаюсь». Везение. Я слышал историю про Джамбо уже много раз. По словам Стеллы, людям показалось странным, что огромный Силвербек не убил мальчика. «Я не понимаю, что в этом удивительного. Мальчик был маленьким, испуганным, одиноким. Он, в конце концов, был таким же приматом, как и Силвербек». Боб толкает меня своим холодным носом. «Айван», — говорит он, — «а почему вы со Стеллой не в зоопарке?» Я смотрю на Стеллу, она на меня. Потом грустно улыбается, одними глазами, едва заметно, как только слоны и умеют. «Такое наше везение», — говорит она. Прибытие. Новый сосед появляется у нас после 4-часового представления. Когда на парковку с грохотом въезжает грузовик, Боб уносится туда, чтобы все рассказать нам первым. Боб вообще всегда знает, что и где случается. В этом отношении он очень полезный друг, особенно если ты сам не можешь выйти за пределы своих владений. Макс кряхтением поднимает вертикальную металлическую дверь у ресторанного дворика, куда доставляют все грузы. Большой белый грузовик пятится к двери задним ходом, изрыгая дым. Когда водитель открывает грузовое отделение, я вижу, что Стелла оказалась права. Внутри грузовика слоненок. Я вижу кончик хобота, выглядывающий из темноты. Я рад за Стеллу, но когда я поворачиваюсь к ней, то вижу, что сама она совсем не рада. «Все на шаг назад!» — кричит Мак. «У нас тут новенькая. Это Руби, ребята. 300 килограммов радости, которые спасут нашу жалкую компашку. Эта девочка поможет нам продать уйму билетов». Мак и еще двое мужчин залезают в черную пещеру грузовика. Мы слышим шум, возню, а потом выражение, которое Мак использует, когда разозлится. Руби тоже издает шум, похожий на звуки маленьких труб, которые продаются в нашем сувенирном магазине. «Пошла», — говорит Мак. Но Руби все еще не видно. «Пошла», — повторяет он. «Мы не можем торчать тут весь день». Внутри своих владений Стелла быстро ходит взад и вперед, насколько ей позволяют стены. 2 шага в одну сторону, 2 в другую. Она шлепает хоботом по ржавым прутьям. Она ворчит. «Стелла, ты ее слышишь?» — спрашиваю я. Стелла что-то еле слышно бормочет. То слово, которое она использует, когда злится. «Расслабься, Стелла», — говорю я. «Все будет хорошо». «Айван», — отвечает она мне, — «ничто и никогда не будет хорошо». И тогда я понимаю, что мне лучше помолчать. Стелла помогает. Мужчины по-прежнему кричат, частью друг на друга, но в основном на Руби. Мы слышим стук, возню, шарканье, стены грузовика содрогаются. «Мне начинает нравиться этот слон», — шепчет Боб. «Я приведу большую», — говорит Мак. «Может, у нее получится уговорить эту глупую дрянь оттуда выйти». Мак открывает дверь владения Стеллы и зовет ее. «Идем, девочка». Затем он отвязывает веревку от болта в полу. Стелла бросается вперед, едва не сбив Мака с ног. Изо всех сил она спешит к грузовику, сильно при этом прихрамывая. По пути Стелла задевает своей распухшей ногой край трапа и вздрагивает от боли. На пол начинает капать кровь. На середине трапа Стелла останавливается. Шум внутри грузовика стихает. Руби умолкла. Стелла аккуратно поднимается дальше по трапу, который потрескивает под ее весом. По неуклюжей походке видно, с какой болью ей дается этот подъем. В конце трапа она останавливается и протягивает хобот в темноту. Мы ждем. Тоненький серый хобот появляется вновь. Он робко выпрямляется, ощупывая воздух. Стелла охватывает детский хоботок своим. Изгибаясь, они глухо постукивают друг о друга. Мы снова ждем. Тишина накрывает весь шатер. Тук-тук, шаг, еще шаг, пауза. Шаг, шаг, пауза. Вот, наконец, и она, такая маленькая, что может целиком и даже с большим запасом поместиться под животом у Стеллы. Ее кожа свисает складками, которые покачиваются, пока Руби спускается по трапу. «Не лучший экземпляр», — говорит Мак. «Зато задешево досталось. Купил ее у разорившегося цирка с запада. Они ее из Африки выписали, а спустя месяц уже прогорели. Мак взмахивает рукой в сторону Руби. Вся штука в том, что публика обожает детенышей. И слонят, и маленьких горилл. Да мне хоть маленького аллигатора дай, и я завочусь. Стелла ведет Руби к своим владениям. Мак и двое мужчин идут за ними. У дверей загона Руби останавливается в нерешительности. Мак силой пихает ее сзади, бормоча. «Лови намек, чтоб тебя». Но Руби не двигается с места, как и Стелла. Мак берет в руки метлу, поднимает ее. Стелла мгновенно делает шаг вперед, закрывая собой Руби. «Быстро в клетку, обе!» — кричит Мак. Стелла оценивающе смотрит на него. Мягко, но решительно. Она вталкивает Руби к себе в загон и только после этого входит сама. Мак с лязгом захлопывает дверь. Я вижу два сплетенных хобота. Слышу, как Стелла что-то шепчет. «Бедная малышка», — говорит Боб, — «добро пожаловать в съезд 8, шатер, цирк, магазины и игровые автоматы. Дом Айвана, единственного и неповторимого могучего Силвербека». Старая новость. Когда Джулия приходит, она усаживается у владений Стеллы и рассматривает новенькую. Мне она не сказала и двух слов. Стелла тоже со мной не разговаривает. Она слишком занята заботами о Руби. Она и правда очень милая, эта малышка Руби, со своими висящими, как листья пальмы, ушами. Но зато я хорош собой и силен. Боб делает круг по моему животу, прежде чем улечься на самое удобное место. «Да брось, Айвен», — говорит он. «Ты теперь старая новость». Джулия вытаскивает лист бумаги с карандашом. Я вижу, что она рисует Руби. Я ухожу в угол своих владений, обижаться. Боб ворчит. Он не любит, когда прерываю его отдых. «Домашнее задание», — недовольно напоминает отец Джулии. Она вздыхает и откладывает рисунок. Я ворчу, и Джулия поворачивается в мою сторону. «Бедный старый Айван», — говорит она, — «я совсем не обращаю на тебя внимания, да?» Я снова издаю ворчание, полное достоинство и подчеркнуто равнодушное. Джулия задумывается на секунду, а потом улыбается. Она подходит к моим владениям и просовывает в щель листки бумаги и карандаш. Он катится ко мне по цементному полу. «Ты тоже можешь нарисовать малышку?» — говорит Джулия. Я перекусываю карандаш надвое своими великолепными зубами, а потом съедаю немного бумаги. Трюки. Я пытаюсь дуться, даже после того, как Джулия с отцом уходят, но в этом нет никакого толку. Гориллы по природе своей не любят долго дуться. «Стелла», — зову я, — «сегодня полнолуние, видишь?» Иногда, если повезет, сквозь стеклянный потолок ресторанного дворика нам удается увидеть краешек луны. «Уже видела», — откликается Стелла. Она шепчет, и я понимаю, что Руби, должно быть, спит. Спрашиваю, «с Руби все хорошо?» «Она слишком худая, Айван», — отвечает Стелла. «Бедняжка провела в этом грузовике не один день. Мак купил ее в цирке, как и меня, но она пробыла там совсем недолго. Руби родилась на воле, как и мы». «Но с ней все будет хорошо?» — спрашиваю я. Стелла не отвечает на мой вопрос. «В цирке дрессировщики приковали ее к полу, Айван, за все четыре ноги. Цепи снимали только на один час в сутки. Я пробую понять, отчего они вынуждены были так поступить. Я всегда стараюсь думать о людях хорошо. Но зачем они это сделали?» — наконец спрашиваю я. «Чтобы сломить ее дух», — говорит Стелла. «Чтобы она могла научиться держать равновесие на тумбе, чтобы вставала на задние ноги, чтобы бессмысленно бродила по кругу, пока на ее спине скачет собачонка». Я слушаю усталый голос Стеллы и вспоминаю все те трюки, которым ее обучили. Представление. Проснувшись на следующее утро, я вижу маленький хобот, выглядывающий из-за прутьев владений Стеллы. «Здравствуй», — раздается негромкий чистый голосок. «Я Руби». И тут она машет хоботом. «Здравствуй», — говорю я. «А я Айван». «Ты обезьянка?» — спрашивает Руби. «Вот уж нет». Уши Боба встают торчком, хотя его глаза по-прежнему закрыты. «Айван горилла», — говорит пес. а я — пес сомнительного происхождения. «А почему пес забрался к тебе на живот?» — спрашивает Руби. «Потому что у него есть живот», — бормочет Боб. «Стелла уже проснулась?» — спрашиваю я. «Тетя Стелла спит», — говорит Руби. «Кажется, у нее болит нога». Руби поворачивает голову. Ее глаза похожи на глаза Стеллы, такие же черные, с длинными ресницами. Бездонные озера с каймой высокой травы. «А когда завтрак?» — спрашивает она. Я отвечаю: «Скоро, когда центр откроется и придут работники». «А где?» — Руби крутит головой во всех направлениях. «Где остальные слоны?» «Тут только ты со Стеллой», — отвечаю я, и почему-то чувствую себя виноватым, будто подвел ее. «А такие, как ты, еще есть?» «Нет», — говорю. «Пока нет». Руби поднимает с пола пучок сена и некоторое время рассматривает его. «А у тебя есть папа с мамой?» «Ну, были». «Родители есть у всех», — объясняет ей Боб. «Это неизбежно. До цирка я жила с мамой, тетей и сестрами, родными и двоюродными», — говорит Руби. Она роняет сено, снова поднимает его, крутит в хоботе. «Они умерли». Я не знаю, что ей ответить. Мне совсем не нравится эта беседа, но я вижу, что Руби еще не закончила. Чтобы не показаться невежливым, я говорю: «Мне жаль, Руби». «Их убили люди», — говорит она. «А кто же еще?» — спрашивает Боб, и мы все замолкаем. Стелла и Руби. Все утро Стелла ласково похлопывает Руби хоботом, гладит ее, обнюхивает. Они хлопают ушами. Они вскрикивают и трубят. Они раскачиваются из стороны в сторону, как будто танцуют. Руби цепляется хоботом за хвост Стеллы. Она забирается к ней под живот. Иногда они просто прислоняются друг к другу, свив хоботы, будто лианы в джунглях. Стелла выглядит очень счастливой. Смотреть на все это гораздо интересней, чем любую из передач про дикую природу из тех, что я видел в своем телевизоре.